Глава 12. Очередной совместный завтрак для всех команд, если и был задуман как символ единения участников большого турнира, то ничем похожим он не стал. Наоборот, я в очередной раз познала всю глубину ненависти и презрения, которую испытывали к нам драконы Элевсины с Артемисом Барреттом во главе. Если что-то и изменилось с прошлого совместного завтрака, то только в худшую сторону. Потому что неубиваемый квартет, к ним присоединился еще и тот четвертый дракон, которому тоже досталось во время ночного визита, поджидал нас на входе в овальный зал. Завидев меня, пусть и в окружении команды, Артемис с мерзким голосом заявил, что мои дни сочтены. И если сегодня меня нечаянно не прикончат наши противники из Мисталя. Но он очень надеялся, что этого не произойдет, то завтра сделает он сам. Лично. Тогда как остальные из Элевсины разберутся с нашей командой. «Вы только не продуйте в своей группе», — оскалившись, заявил мне. «Знаете, мы ждем наш завтрашний бой с нетерпением. Я бы даже сказал, что с предвкушением». «Уж мы-то не продуем», — заверила его. «Я тоже с надеждой смотрю на нашу будущую встречу. Между нами осталось слишком много недосказанного, Барретт. Так что завтра я доскажу тебе это лично, и мы посмотрим, что от тебя останется». Тут парни закрыли меня от взъярившегося Артемиса, и мы отправились к нашим столам. Зато демоны, Шираш с Идришем, остались, чтобы объяснить драконам Элевсины, какие те на самом деле придурки. И если бы на большом турнире была еще одна дисциплина — словесные дуэли, то, уверена, команда Хальстата одержала бы очередную победу, потому что демонам в ней не было равных. Правда, Шаур в качестве рефери с ними не задержался. Отправился со мной на половину Мистали, где за столами уже сидели команды Грно и Адираша. А возле окна стоял еще один дракон. И тоже из Элевсины. Правда, немного другой дракон, ничем не похожий на Барретта и его компанию. Дамьен Дункан смотрел в мою сторону. «Шаур, мне нужно с ним поговорить». Повернулась я к демону. Затем добавила для Адриана и остальных. «Он не сделает мне ничего плохого». «Не сделает», — согласился Шаур, не спуская глаз с Дамьена. Затем добавил саркастически. «Выбрал же он время для разговора. Удачнее не придумаешь». И правда, время и место были не слишком удачными. Да и младший Дункан этим утром выглядел не самым лучшим образом. В причине его понурого вида я почти не сомневалась. Уверена, Севастус Дункан выложил сыну все на чистоту. Разъяснил тому суть нашего вчерашнего разговора, и еще то, что их семья внезапно разрослась на одного человека. Пока что на одного, но в будущем Дунканов ждало новое потрясение. Но на данный момент им хватило и меня, а так как Дунканам присуща нежная и хрупкая душевная организация, то без сомнения у Дамьена выдалась непростая ночь. «Я все знаю, Брок», — произнес он, когда я подошла. Остановилась, посмотрела на бледного Дамьена, затем кинула взгляд в окно. Снаружи было лето, зелень и солнце, зато внутри — драконы. Слишком много драконов. «Что именно ты знаешь?» «Отец мне обо всем рассказал. Ты моя сестра». «Возможно», — сказала ему. «Я и твоя сестра, но это пока еще не доказано. Твой отец стер из памяти события 20-летней давности. Его дневник пуст, а до записи Веспера Саммерса нам не добраться. Потому что в королевскую сокровищницу Аренты нас никто не пустит». Оставалась надежда на третьего их соратника, демона, к которому и отправился Тобиас. «Кроме метки Дунканов на твоем плече», — произнес Дамьен. «Кроме метки Дунканов на моем плече», — согласилась я. «И кроме твоей драконицы Брук. Сейчас я ее чувствую. Пусть не настолько отчетливо, потому что у вас еще не было первого слияния. Но голос крови не обмануть». Вот и Далис тоже не собиралась обманываться, и зов крови звучал как никогда сильно. К этому времени она проснулась, потянулась, и теперь я ощущала ее любопытство. Затем она взяла и посмотрела на Дамьена через мои глаза. И это было новое, пусть и неожиданное для меня достижение на нашем пути к объединению. Дамьен улыбнулся. «У тебя только что изменились зрачки. На пару секунд они стали вертикальными. А это значит, что до вашего слияния осталось буквально несколько дней. К тому же это позволило мне почувствовать твою драконицу лучше, чем прежде. Ты моя сестра, Брок». Ничего уже не изменить, даже если тебе это очень не нравится». «Я такого не говорила», — качнула головой. «Но я не в восторге от всей ситуации в целом. И если твой отец решил, что ее можно так просто исправить, извинениями, кофе с ваших плантаций или пирогами Аниты, потому что утром прибыли очередные дары из дома Дунканов, то я так не считаю. Или же, что тоже вполне возможно, я попросту была к этому еще не готова. Отец рассказал мне обо всем, что произошло в Оренте, включая твою мать», — произнес Дамьен. «Но я не собираюсь его ни за что осуждать. Что сделано, то сделано, и прошлого уже не вернуть. Зато у меня есть сестра, и я рад, что это так. К тому же мы все время от времени совершаем ошибки. Посмотрим, какие будут наши с тобой». На это я усмехнулась, потому что уже заметила, с какими глазами следили за нашим разговором драконы из команды Элевсины. Уверена, они считали, что Дамьен Дункан совершает очень большую ошибку. Наши из Местали тоже не сказать, что были особо счастливы от моей беседы с драконом из вражеской команды. «Поговорим обо всем в другой раз», — сказала я Дамьену. «Если ты еще не заметил, то все вокруг заметно напряжены». К тому же Адриан рвался к нам, а Шаур пытался его вразумить, давая мне время поговорить с братом. Драконы Элевсины смотрели на Дамьена с таким видом, словно думали, что тот выкладывал мне шпионские сведения о будущем бое. Но вместо того, чтобы вернуться к своим, Дамьен заботился моей безопасностью. «Если завтра вам выпадет бой с Элевсиной, то откажитесь. Снимитесь с командного состязания и придумайте причину», — произнес он. «Да, тем самым вы потеряете лидерство на большом турнире, но по очкам все равно пройдете в финал». «И зачем же нам это делать?» — поинтересовалась я, хотя прекрасно знала ответ. «Вы не должны выходить против нашей команды. Настроения у нас царят такие, что...» «Меня собираются убивать, не так ли? Или же, если я окажусь излишне живучей, то хотя бы покалечить?» Немного помедлив, Дамьен кивнул. «Я боюсь этого, Брук, потому что не смогу в одиночку тебя защитить. Вся команда настроена против вас». «Против меня», — усмехнулась я в ответ. «Называй все своими именами, Дамьен». «Против тебя», — кивнул он. «Считаю тебя выскочкой из Местали, забравшей у нас то, что причиталось нам по праву». «Вам причитался выигрыш на ментальной магии в турнире по Дайгардишу?» Снова кивок. «Вашему Семёну Бодрову тоже не поздоровится», — добавил Дамьен. «Никому не понравилось, что он взял то очко». «То есть выиграл на боевой подготовке, на которой тоже должны были победить драконы из Элевсины?» И снова ни в чем не ошиблась. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебя защитить», — пообещал мне младший Дункан. «Мой брат», — сказала я себе. «Ну что же, мне тоже пришла пора называть все своими именами». «Дамьен», — качнула я головой. «Не стоит так обо мне беспокоиться. Обещаю, когда мы станем убивать драконов из команды Элевсины, потому что половина из них — высокомерные мажоры, не понимающие, что если им пообещали победу, вовсе не значит, что они должны получить ее просто так. Ведь еще же надо и победить. Так вот, когда мы в очередной раз поставим их на место, я постараюсь тебя защитить. Брук. Все идет к тому, что ты все-таки мой брат, а мы с Саммерсом», — вздохнула. «Получалось, я не совсем из Саммерс. Как бы там ни было и кем бы я ни была на самом деле, своих я не бросаю». Дамьен покачал головой. «Жаль, что ты не хочешь меня слушать, Брук», — произнес он. «Сняться с командного турнира было бы самым разумным для вас решением». «Мы не сдадим этот бой», — твердо сказала ему. Дамьен еще немного помолчал, и это было осуждающее молчание. «Ну что же, раз так, то будь осторожна», — наконец произнес он, после чего, коротко попрощавшись, отправился на половину Даргиша под недоуменными взглядами команд Местали и острыми, словно штыки, взорами команд с драконьего континента. «Бедный Дамьен», — промелькнуло у меня в голове. Из-за меня он не мог до конца быть со своими из Даргиша, но при этом наше родство не делало его принадлежащим к командам из Местали. Зато он был со мной, с Брук Саммерс, а я своих не бросала. В королевскую резиденцию мы вернулись уже на закате. Позади остался третий состязательный день большого турнира и первый тур командных соревнований, в рамках которого мы провели 5 боев. Выиграли все, но каждый был не из простых. Первый из боёв по жребию нам выпал с командой Адираша. Позже мы шутили, что демоны пытались свергнуть своего будущего короля, пока Шаур в Даргише, а за спиной у него нет верной Асверсам армии. Зато у него были мы. Наши драконы, без сомнения, считались сильным звеном команды Хальстата. Поэтому атака Адираша строилась на том, чтобы первыми вывести из игры именно их. И ещё меня. Но у них не получилось ни одного, ни другого, хотя попытка вышла неплохой. К тому же, воспользовавшись тем, что мы взяли удар на себя, Семён прорвался в тыл к противнику, после чего дела у демонов пошли так себе, если не сказать, что совсем худо. Староста быстро успокоил Вильдаша и Коришима, а с девушками разбиралась уже я. Уверенно, но мягко использую людскую магию. Весь этот день я пользовалась исключительно ей, хотя Далис, разгорячённая боем, пыталась поделиться со мной драконьей магией и расстроилась, когда я её не взяла. Пришлось успокаивать драконицу, заверяя, что я прибегну к её помощи позже. Не сейчас. Но время обязательно придёт, и она станет моим тайным оружием. Пока же я комбинировала заклинания из светлой и тёмной магии. Но всё в пределах людского дара и вида, с которым я была заявлена на большой турнир. Брук Саммерс — человек. Из этого и исходила. Понимала, что за каждым нашим шагом внимательно следили не только зрители. Драконов собралось столько, что и не протолкнуться. Среди тех, кто бесновался на втором этаже, делая ставки и не забывая громко огорчаться победам нашей команды, потому что нас ненавидел, подозреваю, весь Даргиш, были ещё и наблюдатели. Те, кто этим вечером сообщит своей команде, с кем у нас выпадет завтрашний бой, как правильнее действовать против нас. Уверена, драконы крайне ответственно подходили к своей работе. Вот и наши тоже подошли. Наработали аж целую стопку папок, которые мы сожгли в кабинете Ковы, не став читать то, что было внутри. Вместо этого, несмотря на увещевания и угрозы Малена, мы уверенно поднимались по турнирной таблице, шли к победе в своей группе и к завтрашнему финальному бою с командой Элевсина, потому что те тоже продвигались к первому месту без поражений. «Элевсина разбила Эдрию», сообщила мне Камила, отлучавшаяся после поражения от Дираша на главную арену, где проходили командные состязания у драконов. «Сейчас у них будет бой с Вильдором». В том, что они победят ещё и Вильдор, я тоже не сомневалась. Как и в том, что мы одержим верх над Грно. С ними у нас выпала вторая битва, и наша команда была объективно сильнее. Единственное, у них была Элисон, а уж она могла стать занозой в любом заду. «Морок из демонической магии, два дракона по центру, Шираш и принц Дираша по бокам. Саммерс и Ивард прикрывают, Бодров будет рваться в обход», сообщила она своим, когда мы только начали выстраиваться перед началом боя. И нет, Элисон не могла подслушать то, о чём мы говорили перед выходом на арену. Шираш тоже не успел бы ничего ей выболтать, да и не стал бы он. «Элисон», — поморщился Шаур. «Элисон», — восхищённо выдохнул Шираш. «Зря ты не урезонил свою подружку», — мрачным голосом заявил ему Семён. «Мы, конечно, постараемся, чтобы её не слишком задело. Но Элисон придётся выводить из игры первой. Потому что она была самым сильным звеном противника. И пусть её боевые качества всегда были так себе, но Элисон брала другим, выкладывала своей команде каждый наш следующий шаг. Читала нас, словно раскрытую книгу. А парни из Грно успевали возводить нужную защиту, уверенно отражая все атаки. Им даже наших драконов удавалось сдерживать. Конечно, с помощью Элисон. Невиданное дело». Так продолжалось, пока я не крикнула, что надо импровизировать. Никакой командной работы, ничего из того, что мы отрабатывали на троне. Просто задавим их силой своей магии, пусть каждый делает то, что у него получается лучше всего. И мы задавили. Не сразу, но всё же победили, после чего довольно быстро выиграли у Базилии и Вестсайдера. Последний бой у нас был с командой из Тангини. Они оказались очень даже хороши и доставили нам множество проблем. Но у них не было ни Элисон, ни упрямых демонов из Адираша. Зато у них имелась Тассия, и с ней пришлось повозиться. Она стояла в защите, словно скала. Но мы всё-таки выиграли. Довольно уверенно и даже можно сказать, что элегантно, используя драконью силу, демоническое упорство и красоту людской магии. Тем самым вышли на первое место в общем зачёте среди команд Мисталя, получив жидкие аплодисменты зрителей на втором этаже и кислые поздравления организаторов. Впереди нас ждал свободный вечер, после чего уже завтра утром мы должны будем сразиться с драконами Элевсины, которые также уверенно выиграли в своей группе. Зато меня, стоило нам вернуться в резиденцию, поджидало очередное письмо от Маллена. Правда, на этот раз встретиться ректор не предлагал. «Ну что же, ты добилась своего», — писал он. Почерк был резким и угловатым, и меня не оставляло ощущение, что даже через него я чувствую недовольство Маллена. Подставила под удар не только себя и собственную команду, но и тех, кто привез вас в Даргиш. И это еще не все, Брук. Я хочу, чтобы ты осознала этот факт в своей упрямой голове. Для драконов финал большого турнира значит слишком многое. И если ты не будешь в состоянии в нем участвовать и взять главный приз, то подставишь под удар еще и всю Аренту, а заодно с ней и Мисталь. Письмо от ректора я прочла, а затем сожгла на балконе, примыкающем к общей гостиной, с видом на далекие горы и прекрасный сад, по которому никто не гулял. Шаур вышел следом за мной, перед этим заявив Адриану, что на балконе драконам никто не рад. Тот нахмурился и кинул на меня вопросительный взгляд, но я покачала головой. Я была бы рада Адриану, если бы успела рассказать ему о нашем родстве, но у меня не вышло. День выдался насыщенным, и мне было не до раскрытия семейных тайн. К тому же я понятия не имела, как Адриан отреагирует на столь шокирующую новость. Судя по всему, в подарок от Дункана ему досталась хрупкая душевная организация. А еще один день его страданий и метаний нашей команде был ни к чему. Адриан был нам нужен. И сегодня, и уж тем более завтра, как капитан нашей команды и дракон, на чью магическую силу и умение мы делали серьезную ставку. Но я не собиралась тянуть с раскрытием тайн. Решила, что после завтрашнего боя с командой Элевсины Адриан должен будет обо всем узнать. Поэтому прикидывала, как и какими словами я стану ему рассказывать. Заодно размышляла об обвинениях Маллена. Они тоже были совершенно не кстати, потому что порядком выбили меня из колеи. То ли моя привычная броня прохудилась после известия о родстве с Дунканами, то ли Маллен нащупал у меня слабое место и с удовольствием на него давил. Так сильно, что мне стало больно. А еще совестно. Вздохнув, я уставилась на далекие горы, смотрела на то, как заходящее солнце раскрашивало их в золотистые тона, не забыв плеснуть в краску еще и алого. Гадала, где именно среди заснеженных вершин находится хребет Урату, сакральное место для всех драконов Даргиша. И еще думала о том, какой я все-таки ужасный человек. Да, ужасный Брук Саммерс, которая привыкла идти по головам ради достижения собственной цели. За это ее частенько бьют, но она встает, отряхивается, огрызается в ответ, после чего идет себе дальше. Если бы страдала только я одна, наплевать, я бы нисколько об этом не переживала. Но своим поведением в Даргише я поставила под удар еще и своих друзей. Всю нашу команду, что уж тут скрывать. Да, они уже не маленькие и могут за себя постоять. Но если бы я была более сговорчивой и не вела себя настолько вызывающе с драконами или Элевсины тогда... Быть может, сейчас я бы не стояла на этом балконе и не терзалась от неизвестности, размышляя, что по моей вине мы обрекли себя на драконью ненависть. Эта мысль вызвала у меня отвращение, такое сильное, что почти до тошноты. Но как? Как я могла не вести себя с ними вызывающе? Неужели мне следовало раздеться на балу, исполняя похотливое желание Артемиса, и дать себя унизить на глазах у всех? А потом покорно пустить его в свою постель, позволив взять меня силой? Потому что ему это захотелось. Не сопротивляться и признать полную над собой власть, так как он — дракон из Элевсины, и им дозволено абсолютно все по праву рождения. Затем выслушивать его хвастливые рассказы о том, что он сделал со мной этой ночью. Он и его друзья. Потому что они бы явились всем квартетом, терзаясь от бессилия и невозможности что-либо изменить. И не топить дракона в пруду, не заставлять их блеять козлом, не выигрывать у них на ментальной магии Евдаи Гардиш, потому что я сильнее и умнее своих противников? Нет же, я бы так не смогла. Не могло быть и речи о том, чтобы поступить иначе. Все было бы значительно проще, сказала я себе, если бы меня не взяли в команду Хальстата и не отправили в Даргиш. Но ничего уже не изменить. Наше противостояние с Элевсиной вышло в финальную стадию, и прогнозы были. Пусть письмо я сожгла, дав перед этим прочесть его Шауру. но последний абзац запомнился мне очень хорошо. Пару дней назад я сказал тебе, что выстоять вам поможет только Химера. Но теперь не только я, но и все остальные аналитики дают не самый благоприятный прогноз на ваш завтрашний бой. Я бы даже сказал, что самый неблагоприятный. Рука Шаура успокаивающе легла на мою ладонь, которой я вцепилась в перила, размышляя о самом неблагоприятном прогнозе для нашей команды. Ну что же, завтрашний бой будет смертельным. Не стоило отрицать очевидного. И нам стоило к этому подготовиться. Конечно, если команда не примет решение сдаться перед его началом, не вступая в схватку, как нам и советовал Дамьен Дункан, если все рассудят именно так, я соглашусь. Хотя я бы вышла и посмотрела, на что способны в бою драконы и левсины. Вновь вздохнула. Затем на пару секунд закрыла глаза. Шаур продолжал держать меня за руку. Его демоническая магия обволакивала и успокаивала, созвучно вибрируя с тем, что жило у меня внутри. Давала мне силу и веру в то, что я все сделала правильно. Вот и завтра мы тоже выйдем на арену и сделаем все как надо. Или же причина была в спокойной уверенности Шаура? Тут демон меня отпустил. Оперся на перила и тоже стал смотреть на горы и еще немного на меня. Затем перестал смотреть на горы. Принялся всматриваться в мое лицо, и мне читалось в его глазах. В них была тревога и еще что-то такое, от чего сладко замерло в груди, а сердце забилось быстро-быстро. «Переживаешь из-за письма Малена?» — спросил Шаур. «Выкинь его из головы, пусть подавится своими прогнозами». «Хотела бы я это сделать», — вздохнула в ответ. «Но как выкинуть из головы целого ректора с группой аналитиков, уверенных в том, что завтра мы то ли все умрем, то ли нас покалечат? И в Оренте из-за этого настанут черные дни». «Глупости, Брук. Мален сошел с ума и бредит, так что не бери его в голову». На это я пожала плечами. С другой стороны, Мален уверен, что первый умру все таки я, так что судьба остальных меня не должна волновать. Шутка вышла так себе, не особо смешная. Быть может, потому что меня волновала судьба остальных. И ещё Шаур, он меня тоже волновал. Его близость, его запах. Потому что демон успел принять ванну, и сейчас я смотрела на его все еще влажные волосы, завивавшиеся на концах в смешные колечки. Еще меня тревожила его рука возле моей и привкус демонической магии, будивший во мне самый приятный отклик. И даже Далис, проспавшая почти весь день и все еще немного обиженная из-за того, что я не воспользовалась ее помощью, проснулась и завозилась внутри, зашевелилась. Затем со свойственной ей непосредственностью захотела, чтобы демон нас обнял. А еще лучше пусть он нас поцелует. В моей памяти она отыскала, как меня целовал Даррен, а теперь ей хотелось испытать похожее, но уже самой, с Шауром. «Далли, спрошу тебя», — мысленно застонала я. «Мне сейчас не до поцелуев». «Или же мне было как раз до них?» «Химера», — произнес Шаур, не догадываясь, какая борьба с легкомысленным драконом ведется у меня внутри. «Что Малин имел в виду?» Пожала плечами. Он не объяснил, но у меня есть кое-какие соображения. Пожалуй, я даже смогу тебе показать. Но для этого мне нужна будет твоя помощь, если ты возьмешь меня за руку. На губах Шаура появилась довольная улыбка, и просьба взять меня за руку тотчас же была истолкована не совсем так, как я думала. С куда большим энтузиазмом, потому что уже в следующую секунду я очутилась в его объятиях.